Глава 7. Эля. Как хорошо, что Славик был человеком. После моего рассказа про обстоятельства он просто улыбнулся. Ничего страшного. Тут некоторые порывались в монастыре пожить, так что за редким исключением все довольны. Спасибо. Бывают же такие люди, от общения с которыми возникает ощущение, как от плюшевого пледа зимой. Доброе, теплое. «Сегодня ты не решилась к нам присоединиться на пирсе?» — сказал Славик. «Я видел, что смотришь». «Увы, мне нога не позволяет». «Травма?» «Да, машина сбила, сложный перелом. И еще восстанавливаюсь». «Сочувствую. У нас, конечно, интенсив, по 2-3 часа занятия». Йок посмотрел на мою татуировку, понимая все без слов. А я на его деревянные бусы поверх футболки с шивой и на рельефную руку, окаймленную браслетом из экзотических семян. Но я могу показать тебе несколько асан, которые способны восстановить нормальное кровообращение. Думаете, поможет? Несомненно. При правильно подобранном комплексе йога-терапии даже инвалиды начинают ходить. А вот это здорово. Надоело чувствовать себя хромой собачкой. Ты не хромаешь. Это стоит определенных усилий. Тогда тем более жду тебя утром на занятиях. У меня есть запасной коврик, зайди, выдам. И он ушел, а мне стало спокойно. Поделилась с хорошим человеком и вроде бы уже не одна. Я схватилась за свою лейку и направилась к изнуренным жаждой цветам. Помочь? Подошла милейшая Лизочка из комнаты по соседству с миллиардером. Лейка только одна, ну спасибо, расцвела я. «Если что, я с радостью», — ответила девушка. Со своими двумя пушистыми хвостиками и внимательными голубыми глазами, порывистой стройностью и легким старомодным платьицем она выглядела как очень целеустремленный эльф в очках с тоненькой оправой. «Интересное лицо», — подумала я, представляя, как могла бы слепить ее портрет. «Забавно, кстати, что здесь я думаю о творчестве все чаще и чаще». «А вы откуда?» — поинтересовалась я. «Из Жуковского. Чем занимаетесь?» «Аэродинамикой», — ответила девушка-эльф. «Я ученый». «О, поразилась я. Никогда не видела таких ученых. Это нереально интересно. Полеты и все, что с ним связано, меня так увлекают. Взаимодействие формы и пространства. Мы с вами занимаемся почти одним делом». Девушка-эльф недоуменно взглянула на лейку в моих руках, и я поспешила добавить. «Я вообще-то скульптор». «А», — заулыбалась Лизочка. «Скульптор — это тоже очень интересно. Тогда вы обязательно должны побывать у нас в МАИ и посмотреть на испытания в аэродинамической трубе. Я вас приглашаю». «О, боже, я с большим удовольствием, хоть и не представляю, как ваша труба выглядит». «Это непередаваемо», — мечтательно воскликнула Лизочка. Но дальше рассказать не успела. Ее позвали наверх на общее собрание, и она убежала. А я принялась поливать растения. Их было тут невероятное множество. От обычных роз до кустов экзотической пассифлоры, обвивающих забор и беседку сочно-зелеными ползучими плетями с инопланетными синими с белым цветками и торчащими, как антенки, ярко-желтыми тычинками. Закончив все в нижнем ярусе, я поднялась на VIP-веранду, таща двумя руками громадную лейку и напевая под нос песню Золушки из мультика. Вообще я человек формы. Я вижу ее, чувствую, руками слышу. Поэтому поливать цветы было большим удовольствием. Они баловали меня оттенками, шевелили лепестками, по которым пробегал солоноватый бриз. Я потихоньку их гладила, касалась, ощущала пальцами то приятную бархатистость, то нежность атласа или глянец толстых листьев. А за верандой простирался чувственный юг. Каждая крыша была по-особенному ребристой, каждое дерево на своем месте, и ласточки на проводах, и море. Я смыла с себя соль, но все равно кожа дышала благостью, которую щедро излучало на город и горы живое существо всех оттенков синего. Очень захотелось что-нибудь своять, хотя, может, я и разучилась уже. При мысли о творчестве снова в голову пришли кубики Артема. Сомневаюсь, что он согласится мне позировать. Впрочем, я не Микеланджело. И вообще, последним планировала освоить сварку, чтобы сделать нечто грандиозное. Вот только как скопить денег на такое количество металла? И где потом устанавливать? Не во дворе же нашей пятиэтажки, чтобы потом дядя Вася и Ко под моим шедевром рубились в домино. Да и дворничиха меня убьет, а голуби? Нет, для них статуи Ленина на площади достаточно. Надо было найти место. Я взглянула на горы упрямыми белыми лбами, выступающими над Алупкой. А вот если на вершине поставить, к примеру, на Ай-Петре? У меня мурашки по коже побежали. С ночной подсветкой это было бы невероятным зрелищем. И днем, в лучах солнца, если подобрать правильный металл и грамотно разместить грани... Представляя свой заброшенный облачный проект, я даже закусила губу и не заметила, что поливаю совсем не тигровую лилию в горшке. «Что вы делаете? Прекратите! Я буду жаловаться!» — раздался истошный визг. «Упс!» — звезда по имени Милана. Мокрая, она отскочила из-под козырька веранды и сотрясала кулаками с презрительным выражением лица. «Извините!» — крикнула я, едва сдерживаясь, чтобы не хихикнуть. «Вы специально делаете это?» — кипела брюнетка, отряхивая с волос капли. «Я вижу, специально! И прекратите уже лить!» «Ой!» — я подняла носик Лики, но поздно. Следом за мокрой курицей, тьфу, звездой, вышел Артем. Струйка прохладной воды пришлась ему аккурат в темечко. Он отскочил и взглянул ошарашенно вверх. «Это она назло! Все назло! Кто вас только воспитывал!» — вопила Милана. «Негодяйка!» Я с виноватой улыбкой развела руками. Артем вытер голову рукой и рассмеялся. «Мил, ну чего ты кричишь? Это вода, а не кислота». «Она террористка! Я и все эти отзывы напишу, и везде. Про этот антигостевой дом. Тут все против гостей и людей». «Я правда случайно задумалась», — сказала я. Артем хитро сощурился, сделал пару шагов к газону и, наклоняясь, проговорил. «А ты была Виталий Мил?» «Да, а что?» — она уткнула руки в бока. «Там тоже незнакомцев водой поливают. И в Польше, говорят, на счастье», — сказал он, с хохотом разогнулся и направил из шланга воду, которую я оставила литься под куст гортензий, прямо в высокомерную брюнетку. Визгом оглушило, наверное, даже кроликов в национальном парке. Гости повыскакивали из номеров. У меня отвисла челюсть. Этот хулиган в следующую секунду прижал пальцем отверстие шланга, задрал его и окатил меня с ног до головы. Досталось еще кому-то сзади. «Ах так!» — выдохнула я и, уже не стесняясь, выплеснула ему на голову всю воду из лейки. Он дал мне сдачи. «Я тоже хочу, мама!» — восхитилась девочка лет 12, приехавшая сюда со степенной сероглазой матерью. Кажется, та говорила, что она врач. «Под абрикосы еще есть шланг!» — крикнула я ей. «Скорее! Беги, воды на всех не хватит!» — подхватил откуда-то взявшийся Славик, растерявший мигом все свое плавное спокойствие. И что тут началось? Мирные йоги, не все, конечно, принялись поливать друг друга. Война шлангов, леек, бутылок и даже кружек. Все смеялись, обрызгивая друг друга, как дети. Убегали и были застигнуты водой из ведра на голову с винтовой лестницы. От визга Миланы и ее подружки в ворота начали стучать. Запыхавшись, я подбежала, как могла, и открыла калитку. «Что такое? Я сосед. Полицию вызвать? Убивают кого-то?» На пороге стоял круглолицый дядечка с потной лысиной, заглядывая с пристрастием во двор. «Нет, только поливают», — ответила я. «Анастасия знает? Зачем это?» — вытаращился дядечка на мокрую до неприличия прилипшую к телу футболку. «Знает», — кивнула я с улыбкой, переводя дыхание. «Это наши постояльцы, йоги, странные люди. Практикуют очищение тела и духа водой». И смехом послышался веселый баритон позади. Присоединиться не желаете? Обольем бесплатно». Я обернулась. Рядом стоял Артем. Мокрая белая рубашка облепила торс, шорты, ноги, с носа и коротких волос капает, уверенная улыбка во все 32. «Нет», — попятился дядечка. «Я просто убедиться...» Артем закрыл створку ворот, положив ладонь в миллиметре от моей. И от этого почти касания мое сердце ухнуло, а в теле что-то закоротило, пульсируя с искрами внизу живота. Я поторопилась отступить. «Минутка юного террориста окончена», — сказала я и смутилась. Аквабитва завершилась так же быстро, как и началась. Все смеялись, кроме Миланы, у которой потекла тушь. Мне даже стало ее жалко. Однако в душе возникло ощущение праздника, на дорожках сверкали под солнцем лужицы, на газонах и у веранды впору было лягушек разводить. Довольные йоги пошли за полотенцами, только Артем никуда не торопился. Его глаза смотрели прямо в мои и смеялись. Я забрала у него из рук шланг и с самым деловым видом начала его сворачивать, словно это было жизненно необходимо. Впрочем, мне и в самом деле категорически требовалось отвернуться и не смотреть на этот облепивший торс белый трикотаж, на широкие плечи, сильные руки и блестящие глаза. Подумаешь, мокрый мужчина. Я сворачиваю шланг. Я шланг сворачиваю. Шланг я... Тьфу. Я снова будто бы случайно глянула на него, отдернула себя и пошла, наматывая шланг на руку по дорожкам, как Тесей по нити Ариадны, лишь бы подальше. Я ответственная, и у меня шланг. И мысли о том, что моей кожи 1000 лет не касался мужчина, тут ни к чему. Совершенно ни к чему. Шланг был бесконечным, а сад запутанным, не хуже пещер Минотавра. Уже в шаге передо мной высился увитый зеленью забор. Я обернулась и поняла, что все это время Артем шел за мной и откровенно пялился. Этой его игривой полуулыбкой мне прожигала спину, плечи и ямочки под коленками и растворяла мозг. И вдруг до меня дошло. Да ведь я тоже мокрая насквозь. Даже тонкий джинс облепил меня так же, как и его. И этот наглец тащится за мной, как кот за колбасой на веревочке. О, нет! Я засуетилась, споткнулась, угодив ступнёй в хитросплетение барвинка в конце дорожки, и полетела вперед. Артем прыгнул меня ловить, я выронила шланг и вытянутыми, как петрушка, руками уперлась в увитый зеленью забор. Тот поддался, и мы вместе с Артемом вместе упали в какой-то проем. Бетонный пол встретил нас недружелюбно. «Ой!» — вскрикнула я, больно ударившись плечом. Непонятно, почему и не приложилась о него головой. «Черт!» — вторил Артем. Шланг произвольно закрутился вокруг наших ног, наши коленки оказались совсем рядом. Коснулись, горячие. Я забыла, как дышать. А изумленный падением Артем глянул мне за ухо и рассмеялся. «Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. Тебе больше нечего скрывать». Он выпустил меня и сел, потирая плечо, на которое уже пришлась моя голова при падении. Я тоже села, красная как рак, и обернулась. Мы были на пороге подсобного помещения, и здесь стояла не только большая стиральная машинка для профессионалов, но также посудомоечная, сушилка, две гладильные доски, два утюга, стеллажи с бытовой химией, швабры, ведра, щетки и, кажется, морозильная камера. Артем хохотал. Отчего-то я почувствовала себя уязвленной. Он мог посмотреть мне в глаза, а разглядел только бытовую технику. Буржуй и эксплуататор. Но вслух я сказала только: «Валя! Кто нашел, тот и пользуется». Это был квест. Встала и ушла гордой походкой в закат, точнее, прихрамывая, в каморку под лестницей. Зато очень гордо. «Это знак!» Бурчала я про себя, как старая бабка, смазывая едва заметную ссадину на предплечье йодом. «Точно знак!» И он говорит. «Нечего заглядываться на всяких проходимцев. На курортах все врут. Срабатывает эффект железнодорожного вагона. Увидел, поразил, забыл». Кстати, если он не соврал, то все еще хуже. Ненавижу мажоров. И мне одной хорошо. Не нужно мне ничего. Я прекрасна и самодостаточна. Я переоделась в сухое платье, похожее на длинную футболку с капюшоном, вытерла полотенцем волосы. На кухне для бедных грюкнуло, зашумел электрочайник, из крана в мойку потекла вода. Лизочка, наверное, или пара из Симферополя. Этот же руки запачкать боится. Выглянула за шторку в стене. Нет, это был Артем. Тоже переоделся, волосы взлохмаченные, как у мальчишки. Он что-то делал у стола. «Не выйду, пока не отправится в свой поход», — подумала я, продолжая за ним наблюдать, как из логова шпиона. Заметила, что у Артема есть легкая асимметрия в лице. Словно привык улыбаться с хитрецой и порой кривовато, потому что не искренне. Лоб высокий, подбородок упрямый, лицо человека, который знает, что умеет нравиться и пользуется этим. Хуже того, привык, что все клюют, и потому достаточно небрежно улыбнуться и сказать «Я миллиардер». Фу. Я глянула на себя в зеркало. Обычное, совсем обычное, каких много ходит по улицам. Стройное, но не спортивное. Нос курносый, губы как губы. Глаза невыразительные, брови в порядок не привела. И цвет волос дурацкий. Моль, сорт второй, выцветший. Созерцание собственной заурядности вызвало еще большее раздражение. Зато я пришла к весьма определенному выводу. У нас с ним ничего общего быть не может. И он мне ничуть не нравится. Даже не поинтересовался, не ударилась ли я. И со шлангом не помог. Разве нормальный мужчина так ведет себя? Допустим, он не испытывает симпатии. Но где же вежливость, благородство? Или миллиардерам это ни к чему? Ну да, я же прислуга. Я снова чуть не подскочила на месте, ужаленная вспомнившимся оскорблением. Служанкой я никому не буду. Я скульптор, хоть и преподаю пока рисование в детском центре. Артем повернулся ко мне в полоборота, слегка улыбаясь, и я мысленно фыркнула. Даже сам с собой притворяется своим парнем. Для кого? Кого он хочет обаять? Чайник, что ли? Резкий звонок ворвался в тихие бытовые шумы. Артем достал из кармана штор телефон, поднес к уху. «Да, говори быстро», — приказал он. Я торопела, потому что в тысячную долю секунды его лицо изменилось. Из молодого парня Артем превратился в зрелого, жесткого и безапелляционного мужчину старше меня лет на 10. Оказался ровесником. «Продавай», — скомандовал он, выслушав кого-то. И ушел в свой номер, плотно закрыв за собой дверь. А я так и осталась стоять пораженная. Потому что этот последний действительно мог быть олигархом, министром, биржевым воротилой, да кем угодно. С хищным взглядом, со складкой у рта и опасной собранностью зверя перед прыжком, похожий на ягуара, который только нежился на солнце с красивой, лоснящейся шкуркой, и вдруг увидел легкую добычу. Руки мои покрылись мурашками. Я, наконец, отошла от шторки и выдохнула. Нет, это хорошо, что я не красавица. Просто отлично. Может, кажусь ему подходящей для словесных шпилек, не более. И засматриваться на его фигуру так же целесообразно, как влюбляться в киногероя. А я личность цельная. Мне не до ерунды. Я раскрыла альбом и принялась что-то набрасывать карандашом по привычке. Мне нужно было перезагрузиться. Рисунок этому отлично помогает. Наконец хлопнули три двери, защелкнулись замки, и шаги во дворе стихли. Это значило, что все ушли в поход, дышать соснами в национальном парке. Я выскользнула на кухню для бедных из своей потайной двери и увидела на ближайшем ко мне столе большую круглую коробку, разделенную на несколько частей. Кешью, макадамия, грецкие орехи, фундук, пеканы, крупные фисташки на одной половине и шоколадные трюфели с засахаренными фруктами на другой. Коробка была открыта. Из-под нее торчала салфетка, где было размашисто написано. «Надеюсь, ты не ударилась. Это тебе для улучшения настроения. Свежее, из Калифорнии. Буду рад, если съешь все». а рядом стояла кружка и дымился ароматный чай. «Ой, это он точно мне?»